Хан, 30 смертей. Жил в одной деревне человек. Был он большой хитрец и ловкач. И хотя ни читать, ни писать он не умел, но легко обводил вокруг пальца даже самых известных грамотеев и умников. А за работу он дал себе зарок никогда не браться. Хитростями и разными проделками добывал он себе кое-какое пропитание и большего не желал. Однажды сел он есть, а поднос с едой облепила целая туча мух. Схватил он ветку, принялся их бить и бил до тех пор, пока не устал. Тогда он позвал жену и велел ей сосчитать дохлых мух. Жена насчитала 30 штук. «Хорошо», — произнес муж, — «с нынешнего дня зови меня хан 30 смертей». Мало-помалу и жена, и соседи привыкли звать его этим именем. Случился как-то в их местах неурожай. Хан 30 смертей оставил свой дом и вместе с женой перебрался в другую деревню. Однажды призвал его к себе раджа и спросил: «Чем ты занимаешься?» «Я делаю то, что не удается другим», — ответил хитрец. «На эту деревню каждую ночь нападает лев», — сказал раджа. «Убей его и доставь мне. Убьешь льва — получишь в награду 100 рупий, не убьешь — наутро тебя повесят». Хан 30 смертей вернулся домой, сел, понурив голову, и стал раздумывать, как ему выпутаться из беды. «Я за всю свою жизнь льва и не видел ни разу. Где уж мне убить его? Скорее он сам меня съест. А не убью льва, утром раджа повесит меня». При мысли об этом из глаз у него полились слезы. Жена принялась его утешать. «Стоит ли об этом плакать? Вот стемнеет, и мы убежим отсюда куда-нибудь подальше». Хану 30 смертей понравился совет жены, и они стали готовиться к ночному побегу. День прошел, наступила темнота, все в деревне заснули. «У нас набралось слишком много вещей», — сказала жена. «Нам не унести всего. Сходи за деревню, там пасутся ослы горшечника. Приведи одного осла, мы нагрузим на него нашу поклажу и отправимся». Хан 30 смертей вышел за деревню и наткнулся на того самого льва, который по ночам нападал на людей и утаскивал их. Хан 30 смертей никогда прежде не видел льва, к тому же и ночь была совсем темная. Он принял льва за осла, схватил его за уши, притащил домой и привязал к дереву. А жене он велел взваливать пожитки на осла. Жена вытащила вещи из дома и вернулась, чтобы принести светильник. Выйдя со светильником, она увидела, что у двери привязан не осел, а лев. «Лев! Лев!» — закричала она в ужасе. Хан 30 смертей со страху чуть не упал без памяти. Кинулись они в дом, заперли изнутри все двери, забились в угол и просидели так до утра. Утром, едва рассвело, соседи увидели, что перед домом хана 30 смертей привязан лев. Они побежали к радже и доложили, что хан 30 смертей ночью поймал льва живым и привязал его возле своего дома. Раджа удивился и пожелал увидеть это чудо собственными глазами. Он велел позвать к себе хана 30 смертей, но тот из-за запертых дверей ответил: «Дайте мне поспать, я всю ночь гонялся за львом и устал. Те 100 рупий, что полагаются мне в награду, пусть просунут в дверную щель, а льва убьют и доставят во дворец». Как ни звал раджа хана 30 смертей, тот так и не вышел из дома. Да еще пригрозил, что если ему сейчас же не выдадут обещанную награду, он приведет льва во дворец и выпустит там на свободу. Пусть лев всех во дворце съест. Раджа испугался и велел тотчас просунуть в дверную щель хану 30 смертей 100 рупий. Привязанного льва кое-как убили. А как только раджа уехал, хан 30 смертей вышел из дома и начал перед всем народом хвастаться своей храбростью. Хитрый торговец и мулла Простак. Однажды падишах Акбар спросил у Бирбала: «Кто в житейских делах самый хитрый, а кто самый глупый?» «Владыка мира», — не раздумывая, ответил Бирбал. «В житейских делах нет никого хитрее торговцев, а муллы глупее всех». «Ошибаешься, Бирбал. Не может этого быть», — не поверил падишах. «Муллы — люди ученые. Почему же ты считаешь их глупцами?» «Хорошо, Хузур. Не пожалейте денег, и я на деле докажу свою правоту. Тогда вы сами скажете, глупы муллы или нет. Только что бы я ни делал, пожалуйста, не вмешивайтесь, смотрите, слушайте и молчите». Падишах согласился, тогда Бирбал послал за главным делийским муллой. Когда главный мулла явился в дарбар, Бирбал подозвал его, усадил около себя и сказал ему спокойно и мягко: «Знаешь, Муладжи, Его Величеству понадобилась твоя борода. Тебе заплатят за нее из казны, сколько ты пожелаешь». Мулу словно громом поразило. Еще по дороге во дворец у него колени подгибались. Шел он и думал, зачем это меня вдруг в дарбар требуют? А от слов Бирбала у него совсем в глазах потемнело, голова кругом пошла. «Господин вазир», — промолвил он дрожащим голосом, — «как такое возможно? Борода Богу угодно, как же я ее отдам?» Видит Бирбал, что мула от страха чуть жив. «Вот теперь пора», — сказал он себе и начал. «Муладжи, за добро надо добром платить. Сколько лет падишах был к тебе милостив, а теперь нужна ему от тебя всего лишь борода, а ты отказываешься. А если потребуется что-то более важное, то уж на тебя, видно, и надеяться нечего». «Нехорошо это, нехорошо. Сказано ведь, если живешь в воде, не ссорься с крокодилом. Захотел бы государь и просто отобрал бы все, что у тебя есть. Лишь по милосердию своему его величество берет твою бороду не за даром и согласен за нее заплатить». Задрожал мулла. Ох, как бы и впрямь не разгневался на него повелитель. «Тогда жди еще худшей беды. Как говорится, не до жиру быть бы живу». Мулла покорно опустил голову, вздохнул и промолвил смиренно. «Что ж, господин вазир, прикажите заплатить мне 25 рупий». По приказу Бирбала казначей тотчас выдал муле деньги. Пришел Бродобрей и вмиг обрил муле бороду. Мулла сделал салам падишаху и пошел домой. По дороге он не раз воздал хвалу Всевышнему, что еще легко отделался, ведь могло все и хуже обернуться. Как только мулла ушел, Бирбал послал слугу за известным в городе торговцем, владельцем длинной окладистой бороды. Получив приказ, торговец поспешил в дарбар. «Его величеству понадобилась твоя борода. Тебе заплатят за нее сколько пожелаешь», — сказал Бирбал и купцу. «Его величество, наш господин, на все его воля не смею перечить, но, господин вазир, дело в том, что я человек бедный», — конючил торговец. «Бедный, богатый, какая нам разница?» — строгим голосом сказал Бирбал. «Падишаху нужна эта борода, назови свою цену и отдавай бороду. Сколько скажешь, столько и получишь». Торговец не скрывал своего смятения. «Благодетель, вы наш отец», — начал он со слезами в голосе. «Можете делать все, что вам угодно, но все-таки...» «Чего хитришь, загадки загадываешь», — перебил Бирбал. «Говори прямо, сколько хочешь за бороду». «Ваша милость, когда мой отец скончался, я потратил 5000 рупий на похоронные обряды, и все ради этого пучка волосков», — торговец огладил свою густую бороду. «Потом умерла матушка, и на погребальные обряды истрачено было столько же, стало быть, тоже 5000 рупий. После, о благодетель, мы ездили к святым местам, возносили молитвы в храмах, приносили дары и напоминовения усопших родителей, и как воротились, потратились брахманам на угощение. На все это ушло 15000 рупий. Известно и вам, о покровитель бедных, что за этот пучок волосков, тут торговец опять дотронулся до своей окладистой бороды, нам на базаре от всех почет и в общине уважение. Но хватит, хватит. Ты насчитал всех расходов на 25000 рупий. Вот тебе записка к казначею, получишь их. А теперь садись, Бродобрей тебя обреет». Торговец спрятал записку в пояс и сел к Бродобрею, приговаривая: «Как будет угодно вашей милости». В те давние времена у цирюльников не было ни мыла, ни кисточек. Бродобрей черпал из горшка воду горстями и смачивал густую бороду торговца. Стараясь намочить волосы получше, он нечаянно больно за нее дернул. Купец разозлился и дал оплеуху цирюльнику. «Эй ты, поаккуратнее!» — закричал он. «Ты что думаешь, что борода какого-то купчишки? Не знаешь разве, что это теперь борода его величества падишаха?» Разгневался падишах на торговца за его непристойное поведение и приказал слугам надавать грубияну по шее и выгнать его вон. Очутившись за дверью, торговец кинулся бежать, что из духу, зажав рукой пояс, где лежала записка к казначею. Когда гнев падишаха утих, Бирбал сказал: «Хузур, видите, как хитер торговец? 25000 рупий получил, да свою бороду и ноги унес по добру, по здорову. А мулла простак простился с бородой всего за 25 рупий». Подивился падишах, но признал справедливость и мудрость Бирбала. Цель. Дрона был великим мастером стрельбы из лука и обучал многих учеников. Как-то раз он повесил на дерево мишень и спросил каждого из учеников, что тот видит. Один ответил: «Я вижу дерево и мишень на нем». Другой сказал: «Я вижу ствол дерева, листву, солнце, птиц на небе». Остальные отвечали примерно то же самое. Затем Дрона подошел к своему лучшему ученику Арджуне и спросил: «А ты что видишь?» «Я не могу видеть ничего, кроме мишени», — последовал ответ. Дрона повернулся к остальным ученикам и сказал: «Только такой человек может стать попадающим в цель».Чашка и иголка. Когда Тируваллувар, знаменитый тамильский святой и поэт, автор бессмертного произведения «Курал», садился за еду, он всегда клал рядом с тарелкой иголку и ставил маленькую чашку с водой. Хозяин дома как-то спросил его, зачем нужны ему эти предметы, и тот ответил: «Пища не должна пропадать зря. Каждая крошка имеет ценность. Иногда зернышко вареного риса или маленькие кусочки тушеных овощей падают с тарелки, когда я ем. Тогда я подбираю их с пола иголкой, прополаскиваю в чашке с водой и съедаю». Какой великий урок для тех, кто выбрасывает оставшуюся пищу. Что важнее всего просить у Бога? У одного богатого человека была дочка с плоским носом. Отец хотел выдать ее замуж. В дом стали приходить женихи, но, увидев ее нос, тут же удалялись, хотя всех и привлекало ее богатство. Отец, отчаявшись, объявил, что даст много денег тому, кто женится на его дочери. Жениха кое-как нашли и сыграли свадьбу. Оба супруга отличались набожностью и после свадьбы совершили ряд паломничеств и омовений в священных реках и посетили много храмов. Как-то раз они встретили святого, сказавшего им, что только тот, кто сотворил этот нос, сможет сделать его нормальным. Хотя новобрачные были богаты, счастливы они не были. Молодая женщина видела, как люди потешаются над ее носом. Она предложила мужу отправиться вдвоем в Гималаи, где совсем безлюдно и где бы она могла провести месяц, обращаясь с молитвами к Богу. Муж согласился. У нее было огромное желание обрести красивый нос, и, попав в Гималаи, она стала молиться Богу с великим рвением. Бог явился перед ней и спросил, чего она желает. Она попросила в качестве дара красивый большой нос. «Да будет так», — сказал Бог и одарил ее своей милостью. Как только Бог удалился, она взглянула на свое лицо. Увидев большой нос, она поняла, что стала еще уродливее, чем прежде. Она вновь начала истово молиться, и Бог явился снова и спросил, чего она хочет на этот раз. Она сказала, что ей не нужен такой большой нос. Бог ответил, «Да будет так». И она тут же обнаружила, что ее нос полностью исчез. Что нужнее всего в бою? Однажды Акбар спросил Бирбала, что нужнее всего в бою? Бирбал ответил, «Повелитель Вселенной, нужнее всего мужество. А сила, а оружие? Или ты о них забыл?» — сказал Акбар. «Государь, если в сердце воина нет мужества, не помогут ему ни сила его, ни оружие», — ответил Бирбал. Чудо-камень. Однажды вечером падишах с Бирбалом выехали верхом на прогулку. Вдруг случайно взгляд падишаха упал на одинокую старуху. Она стояла у дороги и держала в руках меч в старинных ножнах. Падишах, заинтересовавшись, повернул коня и подъехал к ней. «Скажи, что это у тебя за меч?» «Покровитель бедных», — ответила старуха кротко. «Я хочу его продать. Давным-давно он у меня дома валяется. А сейчас пришла нужда, есть нечего стало. Вот я и вынесла его на продажу». Падишах вынул оружие из ножен и стал разглядывать. Увы, меч никуда не годился. Его разъела ржавчина, лезвие было зазубрено. Падишах вернул его старухе, а она так уставилась на меч, будто впервые его увидела. «Что случилось?» — удивился падишах. «Изменился твой меч, что ли?» «О, владыка мира! В том-то и дело, что не изменился. Слышал я, что стоит только чудо-камнем дотронуться до железа, как оно станет золотом. Но вот чудо-камнем вашей рукой дотронулись вы до моего железного меча, а он почему-то остался таким, как прежде. Вот это меня и удивило». Падишах понял намек и приказал выдать находчивой старухе из казны столько же золота, сколько весил ее меч. Бирбал невозмутимо стоял рядом, а в сердце его радостью отозвались и мудрые слова старой женщины, и щедрость падишаха. Шакал-свидетель. Как-то раз один торговец ехал по своим делам верхом на лошади. По дороге он увидел шакала, увязшего в болоте. Шакал тоже заметил торговца и стал просить вытащить его из болота. «Шакалы известные обманщики», — ответил торговец. «Не стану я тебя вытаскивать». Но шакал начал смиренно умолять его. «Нет, нет, братец, не думай плохого о нас, шакалах. Сделай милость, вытащи меня. Я тебе пригожусь, когда ты сам в беду попадешь». Торговец вытащил шакала и поехал дальше. Прибыв в город, он остановился на ночлег у одного маслодела. Лошадь свою торговец привязал возле дома у коновизи, а сам всю ночь спокойно спал. На другой день маслодел, чуть свет вышел из дома, отвязал лошадь торговца, сел на нее верхом и собрался ехать. Случайно в это самое время вышел из дома и торговец. Увидев маслодела, он закричал: «Эй, брат, куда же ты поехал на моей лошади?» «Это моя лошадь», — ответил маслодел. «Нет, моя, я на ней вчера сюда приехал». «Неправда. Знаешь ли ты, что моя коновесь каждый год родит по лошади? Эту лошадь она родила нынешней ночью». «Вах!» — удивился торговец. «Где это видано, чтобы коновесь родила лошадь?» «А почему бы и нет? Вот у меня как раз такая коновесь. Если не веришь, спроси у соседей». В этом квартале жили одни мошенники, а маслодел был у них за главного. Позвал он соседей, и все они подтвердили слова маслодела. Что было делать бедняге-торговцу? Пошел он в суд искать справедливости у судьи. Судья позвал мошенника-маслодела, тот выставил в свидетели всех своих соседей-мошенников, и те как один показали, что коновесь-маслодела каждый год родит по лошади. А ту лошадь, которую торговец называет своей, коновесь как раз и родила прошлой ночью. Тогда судья велел торговцу выставить своих свидетелей. Торговец вспомнил про спасенного им шакала, разыскал его и отправился с ним в суд. По дороге шакал сказал: «Я лягу спать на веранде, а ты смотри, не буди меня». Дошли они до суда, шакал улегся на веранде, а торговец вошел в помещение и обратился к судье. «Мой свидетель явился». Судья велел служителю привести этого свидетеля. Служитель стал звать шакала, но тот не отзывался. Тогда служитель вышел на веранду и увидел, что шакал спит. Он растолкал его. «Что ты здесь делаешь? Разве в суде можно спать? Иди, тебя вызывает судья». Шакал поднялся и предстал перед судьей. «Ты что же это, ночью не спал, что ли, если здесь заснул?» — спросил судья. «Саркар, господин», — ответил шакал, делая вид, что протирает глаза. «Нынче ночью в одном пруду случился очень большой пожар. Все рыбы в пруду сварились. Вот я целую ночь и просидел на берегу, вылавливал вареную рыбку и ел». «Что ты болтаешь?» — рассердился судья. «Виданное ли дело, чтобы в воде случился пожар?» «А как же вы, ваша милость, верите маслоделу? Разве не живая коновесь может родить живую лошадь?» — спросил шакал. «Верно», — подумал судья и приказал стражникам: «Схватите маслодела, а торговцу верните лошадь и отпустите его домой». Я научу лошадь летать. Как-то в древней Индии король приговорил человека к смерти. Человек попросил сохранить ему жизнь и добавил: «Если король будет милостив ко мне и пощадит мою жизнь, то через год я научу его лошадь летать». «Согласен», — ответил король, — «но если к этому времени лошадь не полетит, ты будешь казнен». Когда озабоченные родственники спросили, каким образом ему удастся воплотить в жизнь обещанное, человек ответил: «В течение года король может умереть, или лошадь может умереть, или она случайно научится летать». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2009 году. Читал Александр Дубина.